а дети связывали по рукам и ногам. Как говорится у Достоевского, идти было некуда, а ведь надо же каждому человеку куда-нибудь идти. Дети Марину Сергеевну любят, и, кажется, больше, чем меня. Мне ведь от каждой привязанности достаются рожки да ножки. Это уже всем известно. 25 ноября. Подвиг меня избегает. Воображению рисовались грозные события, решающие жизнь моей страны. И я среди тех, кто не жалеет собственной жизни. В партизанском ли отряде, снова ли в госпитальной палате, это уже все равно. Может быть, молчание под пытками в ГПУ, может быть, отчаянно смелая разведка и смерть среди костров и бивуачных палаток. Жизнь принесла совсем другое. Подвиг, как любовь, прошел мимо. 26 ноября. Странные бывают минуты в жизни человека. Иногда точно ответ внезапно получаешь на свои сокровенные мысли. И притом через случайные, казалось бы, внимания не стоящие слова постороннего человека. Кто посылает этот ответ? Сегодня Марина Сергеевна принесла красненький шерстяной свитер, который связала для Сонечки. И когда я выразила тревогу, что она тратит на детей слишком много времени безвозмездно, в то время как сама существует только на вязание шерстяных кофт и варежек, и притом потихоньку от соседей, она сказала: «Не беспокойтесь за меня. Дети эти – единственное, что еще привязывает меня к жизни и что мне удалось сделать полезного и хорошего. Я свою жизнь построить не сумела и сделала несколько грубых ошибок одно за другой. Например, я сделала аборт и до сих пор не прощаю себе этого. Славчик, он почти ровесник моего несуществующего ребенка, около года разницы. Я не решилась ничего спросить, не возразить на такую деликатную тему». Марина поднялась, чтобы уходить, и, надевая перед зеркалом шляпку, сказала: «Хороша бы я была, если бы ваш подвиг не пробудил во мне ответного отклика». Я возразила: «Почему же подвиг?» «Я ваш поступок иначе расценивать не могу», — ответила она и уже у двери прибавила: «Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Но заботы и жертвы каждого дня ради чужих детей – это подвиг самый трудный и самый большой. Не знаю, права ли она, не думаю. Я, во всяком случае, хотела совсем иного. Но, видно, давно уже надо сказать аминь на все, что грезилось в юности». 27 ноября. Ого, донос на меня! К счастью, в местком на службе, а не прямо в большой дом. Вызывали вчера за объяснением. Я не растерялась и сразу перешла в контратаку. Донос, очевидно, состряпан гражданкой Дергачевой, моей соседкой. Прошу учесть, что между нами произошла ссора по поводу недопустимой неаккуратности гражданки Дергачевой в кухне. Я ответственная за чистоту и позволила себе сделать гражданке Дергачевой замечание. Она раскричалась и при всех угрожала мне: «Допросите свидетелей». Председатель месткома улыбнулся и сказал: «Так-так, учтем. Не тревожьтесь, представьте письменное объяснение. В доносе упоминается, что вы плевали на советскую газету. Коли вы принесете справочку, что страдаете бронхитом с мокротой, мы подошьем ее к делу. Мы ведь знаем, что вы ценный работник и общественница, и гражданка хорошая. Чужих детей на воспитание взяли. Нельзя же и ребятишкам снова сиротами остаться». Бухгалтерша наша, сидевшая рядом, тоже член месткома, всхлипнула и сказала: «Надо бы в самом деле допросить квартирантов, Никон Федорович», —